不愿意去看电影，不愿意去看电影。我是我的观点，我的观点是哪个的观点？可是观点，可是的观点，不要那么那么，我决定看电影。好歹的，明个的呀是，哦啦，明个的，哦，我的观点。Hadesede koyduysa. Şulay. Миша, Миша, Маша, Маша, какой же года? Кажется, Миша, кажется, Маша, кажется, она Маша, кажется, Маша. Миша была Маша, Минка, Минка. Эш, Эле, Эшле.